Санчес лежал в гамаке и, прищурившись, смотрел на ласточкины гнезда. Они опустели, но ненадолго. Скоро опять какая-нибудь птичья семья заселится и будет тревожить писком и возней, обустраивая гнездо и строя семейную идиллию. Приходящая домработница, молодая, опасавшаяся не угодить новому хозяину, щеткой драила розовые камни-дорожки так, что пенные брызги летели во все стороны. Марио посмотрел на нее с неприязнью. Зазвонил телефон. «А, Тони», — сонно откликнулся он, — «есть новости?» «Как тебе понравится? Стоило только христианам дать первый отпор на бесчинство селяки. Специальный советник ООН по предотвращению геноцидов теперь заявил, что в ЦАР велик риск геноцида по религиозному признаку. А когда христиан жгли, убивали, на куски резали, это нормально. Никто ничего не говорил». «Не смеши меня. Ведь все идет так, как они запланировали. Теперь почва подготовлена, в ЦАР сумятится. Сотни интервентов приехали из Габона, Анголы, ЮАР, из Камеруна и Чада. Помогают разрулить конфликт». «Да, верно. Более того, контингент из Чада встал на сторону селяки. Они же мусульмане. А миротворцы из Бурунди, наоборот, смотрят сквозь пальцы на действия бойцов из Антибалаки. А христиане разошлись не на шутку. Думаю, французы вот-вот ведут войска», — Тони вздохнул. «Как там Нельсон?» «Ничего, осваивается. Луис его приютил. Там у вас его наверняка убьют в одном из боев. А он мне еще пригодится. Я пристроил Гранда к Мисумбе, в порт». Санчес закончил разговор с Тони и тут же позвонил встревоженный чем-то Мисумба. «Ты уже слышал?» — спросил он. «Не говори загадками. Нашли труп женщины на пляже. Это дочка Гевара. Ты, кажется, знал ее». Санчес покусал губы, думая о том, как даже остановится этот вал неприятностей, накрывший его с головой. «Следствие вряд ли найдет убийц. Труп долго находился в воде», — вкратчиво сказал Мисумба. «Откуда ты узнал?» «В новостях передавали. Ты что-то отстал от жизни». «А в твоих новостях не передавали, как отнесся к этому Гевар?» «Думаешь, он дочурку ухлопал?» — оживился Мисумба. «Так что Гевар?» «Да ведь он уехал во Францию», — удивился Самуэль. «Недели за две до твоего возвращения. Что, считаешь, сбежал?» «Его дом пустует?» — продолжал расспрашивать Марио. «Вроде нет, говорят, там какой-то его родственник поселился. Молодой парень, бизнесмен. Кажется, он собирается вести дела фирмы Гевара». «Будь с ним повнимательнее и поосторожнее», — посоветовал колумбиец. «Я надеюсь, ты разогнал у себя всех крыс?» «Одних прихлопнул, а для других крысоловки расставил. Жду, когда попадутся». «Удачной охоты». Колумбийцу было очень важно контролировать порт и иметь доступ к подлинным отчетным документам. Ведь через этот порт проходили грузы не только Конго-Браззавиля, но и соседних африканских стран – Габона, ЦАР и Чада. Окончив разговор с Мисумбой, Санчес тут же позвонил Мбазе. «Пьер, вместо Гевара в Пуэнт-Нуаре появился новый француз. Живет на его вилле. Мне надо о нем знать все. Пошли кого-нибудь потолковее, не как в прошлый раз. Куда ходит, с кем встречается и так далее. Понял?» Мбаза поддакивала озадаченно. «И докладывай мне регулярно, не упускай никаких мелочей». Марио вылез из гамака и, хмуро взглянув на домработницу, пошел в дом переодеваться. Начальник одного из полицейских отделений города, с которым Санчес часто встречался на городских мероприятиях, помог разузнать, где тело Адрианы. От полицейского Марио узнал, что хоронить девушку будут за счет государства, и предложил взять расходы на себя. Это несколько удивило полицейского, но и обрадовало. Увиденное в морге вызвало у колумбийца досаду, что он не может сейчас добраться до горла Гевара. Понса, который поехал с Санчесом, вырвало тут же на кафельный пол. «Гадина!» — выругался он на бывшего хозяина. Колумбиец пробормотал слова какой-то песенки, которую вспоминал в тяжелые моменты жизни.